Глава 31. Первым, что я увидел перед собой, было лицо незнакомого толстого мужчины. «Он открыл глаза», — сказал он. «Как вас зовут?» — донеслось из темноты. Я понял, что вопрос относится ко мне. Хотел пошевелить языком, потерпел неудачу и снова провалился в темноту. В следующий раз мои глаза открылись от яркого света, я поморщился. Некто в белом светил мне в лицо фонариком. «Не стоит пугаться», — сообщил некто. «Так и должно быть». «Если он умрет», — перебил его голос Норы, — «от вашей больницы останется котлован. Я лично взорву все к ядреной матери». Внезапно мне стало смешно. Нора способна в момент злости разнести любое сооружение на атомы. «Ванечка!» — завопила хозяйка. «Ты...» И я снова отчалил в темноту. Затем период бодрствования стал дольше. До меня дошло, что я находился в клинике. И, наконец, настал момент, когда Нора, вкатившись на кресле в палату, воскликнула. «Ваня, ты сидишь?» «Сижу!» — эхом отозвался я. — И никак не пойму, что со мной произошло. Инфаркт? Инсульт? — Для инсультника ты слишком разговорчив, — рявкнула Нора. — А сердце, тьфу-тьфу, имеешь, как у молодого быка. — Да? — недоверчиво спросил я. — Тогда отчего я тут очутился? — Из-за твоей глупости. — Почему ты не послушался меня и не поехал домой, не заходя в зал? Внезапно в моей голове ожили воспоминания. Вот я швыряю на пол мобильный, топчу его каблуком. Потом мне стало стыдно. «Нора!» «Я много лет, Нора!» — буркнула хозяйка. «Намного больше, чем мне хочется. Знаешь, какое сейчас число?» «Нет». «20 марта». «Не может быть». «Может». Ты пролежал в коме пару недель. Честно говоря, был момент, когда я думала, что теряю тебя, но потом ты вдруг пришел в себя. Но каким образом? Нора схватила меня за руку. Ты ничего не понял? Нет. А я разобралась в деле благодаря тебе. 2 дня безостановочно слушала записи с диктофона, связала концы с концами и позвонила Максу. Я молча слушал хозяйку. «Макс — это мой лучший друг, который работает в милиции. Обратиться к нему Элеонора могла лишь в одном случае, если полностью размотала клубок до конца и решила наказать авторов преступления. Макс не поверил, что мы с тобой вдвоем справились с таким запутанным делом». «Я тут ни при чем». «Очень даже при чем», — возразила Нора. «Кто собрал весь материал? Я лишь сделала выводы. Слушай». На меня начали выливать ведра, нет, корыта, бочки, цистерны информации. «История очень запутана», — говорила Нора, — «в ней много нитей. Сначала размотаю перед тобой ту, что связана с Ирой». Ирина — удивительное, удивительное существо, не обременена никакими моральными принципами. В голове у нее с самого детства сидела лишь одна заноза. Все вокруг живут лучше ее. Редко можно встретить такого патологически завистливого человека, как Ирочка. И еще она жестока, эгоистична и готова ради получения богатства на все. Следует отметить, что Ира унаследовала характер не от Веры, а от Семена Юрьевича, человека, который тоже ни в чем не остановится ради умножения своего капитала. Ирочка унижала Веру. Семен любил втаптывать в грязь Наташу. Собственная дочь Катя раздражала отца. Он считал ее мямлей, не способной ни на какие решительные действия. Катюша пошла в мать, и отец не любил дочь, хотя ради того, чтобы посторонние видели, какая у него отличная семья, он не открывал Кате своего отношения, одевал ее, обувал, нанимал ей репетиторов. Но это были рассудочные действия, любовью там и не пахло. Когда Ирина узнала от Веры адрес отца, она, ничтоже сумяшися, пошла к нему. Девица ни на секунду не сомневалась, что мать сообщила ей правду. По мнению Иры, такая дура и восторженная идиотка, как Вера, вполне могла знать, что ее любовник теперь богат. И из глупой гордости не брать у него алиментов. Наплевав на просьбу матери не ходить к Семену до ее кончины, Ира явилась к Короткову. В кармане у нее лежало свидетельство из ЗАГСа о смерти Веры. «И где же она его взяла, в лес я?» Вера правильно предположила, что бумагу Ирине помогла оформить подружка, соседка по подъезду, работающая в ЗАГСе. Милиция допросила ее, и она во всем призналась. Но это дело десятое. Ирина и Семен прошли генетическую экспертизу, и потом отец с распростертыми объятиями принял дочь. Ира сразу ему понравилась. Бойкая, веселая, отличница, не хныкса, как Катя. Здесь уместно упомянуть о том, что Ира очень хитра. С самого раннего детства она научилась филигранно притворяться. Золотую медаль в школе девица заработала не столько благодаря трудолюбию и отменным занятиям, сколько из-за умения нравиться учителям. Там, где другой ребенок получал 4, милой Иришке ставили 5. Поселившись в доме отца, Ирина моментально поняла, что Наташа ее терпеть не может, и принялась угождать мачехе. В конце концов, Наташа стала считать Иру добрым ребенком. Она даже не подозревала, какие демоны живут в душе девицы. Ира замыслила развести отца. Вы уже знаете, что она великолепно умеет подделывать почерк. Поэтому написать десяток любовных писем не составило ей особого труда. Потом Ириша слазила на антресоли, запихнула связку писем в старый портфель и попросила отца помочь ей достать коробку. Вообще говоря, Ира не ожидала, что Наташа покончит с собой. Так далеко ее планы не заходили. Она предполагала, что отец, обладатель на редкость авторитарного, амбициозного характера, просто поколотит супругу и выставит из дома. Вместе с мамой, естественно, уйдет и Катя. Ира останется единственной родственницей и наследницей Семена Юрьевича. Соответственно, вся любовь, ласка и деньги достанутся ей. А уж она знала, как вести себя, чтобы папочка в ней души не чаял. «Но как она не побоялась, что Вера явится к Семену и обман откроется?» — воскликнул я. Нора печально усмехнулась. Она очень хорошо знала свою несчастную мать. Во-первых, та органически не способна на дурной поступок. Она ни разу даже в самый тяжелый момент жизни не побеспокоила Семена, а теперь и подавно не станет к нему обращаться. К тому же Вера — инвалид, с трудом добредающий на костылях до ближайшего магазина. Телефон Короткова ей неизвестен, только адрес. Нет, Ирина не боялась увидеть родную мать на пороге. Впрочем, случись это, девица бы выкрутилась. «Нет, но какая дрянь!» — вырвалась у меня. «Понимаешь, Ваня, — заявила Элеонора, — в человеке должно быть всего понемножку. Тогда получается гармоническая личность. Вот у тебя, например, абсолютно отсутствует эгоизм. И каков результат?» Николета сидит у тебя на шее, свесив ноги в модельных туфлях, за которые сын, лишив себя удовольствия, отдал целое состояние. Был бы ты чуток поэгоистичнее, лучше стало бы всем, тебе самому и Николете. А то она, ощущая полную безнаказанность, распоясалась до последней стадии. Ира же находится на другом конце координатной прямой. Ваши душевные качества нужно смешать, потом разделить, и получилось бы 2 вполне нормальных человека. Я откинулся на подушку. Но откуда в молоденькой девушке, почти ребенке, столько мерзости? Интересно, что ты скажешь, когда узнаешь остальное, — ухмыльнулась Нора. Ладно, я продолжаю. Оставшись вдвоем с Катей, Ирина решает избавиться от ненужной сестры и приносит Кате героин. Приобрести наркотик сейчас не проблема. В УПИ им просто торговали во время перерывов между лекциями. «Давай-ка я сделаю тебе укол», — заботливо предлагает она сестре, успокаивающий. «Нельзя же так плакать». Катя, полностью деморализованная произошедшим у нее на глазах самоубийством матери, не сопротивляется. К тому же она искренне полюбила Иру и не ждет от нее ничего плохого. Очень скоро Катя становится наркоманкой, и Ира с самым озабоченным видом делится с отцом открытием. «Папа, Катя колется!» Семен Юрьевич порывается поколотить дочь, но Ира останавливает его. «Папуля, Катюха ничего не соображает. Ее нужно положить в клинику». Хитрая Ира надеется, что Катя скоро скончается. На героине долго не живут. В больницу она просит поместить Катю лишь по одной причине. Глупая сестра, впадая в кайф, до сих пор полагает, что Ирина колет ей успокаивающе. Катенька не слишком умна, наивна и очень страдает, думая о матери. У отца не должно быть возможности по душам поговорить с дочерью. Вдруг Семен Юрьевич заподозрит неладное. Катю кладут в клинику. И тут, к вящей радости, врачи ошибаются в дозе лекарства, и девочка превращается в растение. Ира ликует. Катя теперь ей не помеха. Семен Юрьевич помещает дочь в голубое солнце. Он просто не способен сказать правду никому из знакомых, и если кто-то спрашивает, как девочки, он отвечает: «Без проблем, учится в УПИ, у нас все прекрасно». Он и на самом деле платит за обучение Кати на заочном отделении. Коротков при всей своей удачливости и богатстве очень зависим от мнения окружающих. Только потому Коротков и учит Катю, а о жене предпочитает помалкивать. Впрочем, особенно близких друзей у него нет, а остальные лишь дежурно интересуются его делами. Фира Базилевич, которой известна правда, практически не общается с Коротковым. «Но нам он сказал, что Наташа в Германии», — с возмущением воскликнул я. «Нет», — покачала головой Нора. «Я очень внимательно прослушала все записи. Семен соврал. Что Катя учится в Германии, я уж сама додумала про Наташу. Логично было предположить, что если больная девочка содержится в клинике за границей, то мать находится при ней». «Ладно, слушай дальше. Катю отправляют в голубое солнце, а Ира начинает бегать к ней 3 раза в неделю. Зачем?» Я пожал плечами. «Может, совесть ее замучила?» «Вовсе нет. Я поняла, в чем дело. Когда вчиталась в показания медсестры Лидочки, помнишь, что она говорила о состоянии Кати?» «Ну, напрягся я. Немотивированная веселость, потом агрессия, ступор и все по кругу». «Ира постоянно колола сестре героин», — пояснила Нора. «Отсюда и такая забота. Мне сразу показалось странным, что она вдруг стала хлопотать вокруг Кати. Ларчик просто открывался. Ирина, оставаясь с Катей наедине, доставала шприц». «Но зачем ей это понадобилось?» «Катя, попав в голубое солнце, стала просто быстро поправляться. И Ирина испугалась. Сестра того и гляди станет нормальной, а это никак не входило в ее планы. История тянулась долго. Ирина надеялась, что Катя, в конце концов, окончательно свихнется. Но, видно, организм Кати был на редкость здоров и быстро восстанавливался, потому что, когда Ирина перестала колоть сестре героин, та резко пошла на поправку. Помнишь, Лидочка, удивляясь, говорила, ее прямо ломало в начале февраля, а потом вдруг она нормальной стала. Так вот, несчастную Катю и правда крутила. Сестра-то с героином к ней больше не приходила». «Погодите», — воскликнул я. «С февраля? Но ведь Ира пропала в декабре!» «Вы хотите сказать?» Нора кивнула. «Именно. Скажи, Ваня, ты спрашивал у обслуживающего персонала про Ирину?» «Нет». Элеонора подняла вверх указательный палец. «Вот!» «И это было нашей основной ошибкой. Мы решили, раз Ира пропала в декабре, то в голубом солнце ее не было с прошлого года, а нет. Медведева находилась в лечебнице, жила в спальном корпусе». «Где?» Подлетел я над матрацем. «Зачем?» «Ничего не понимаю». «На самом деле все крайне просто», — мрачно ответила Нора. «Ира, великолепная актриса, явилась к Ираиде Сергеевне и спела той замечательную песню, дескать, их отец, Семен Юрьевич, ненавидит Катю, буквально готов растерзать ее за все причиненное ему страдание. Дела у Короткова сейчас идут плохо, бизнес пошатнулся, денег лишних нет. С января месяца Семен Юрьевич не станет больше платить за Катю. Девушка, по мнению отца, должна быть переведена в муниципальный приют». Ира попыталась спорить с отцом, но он ее выгнал. «Но девочка не может бросить Катю, поэтому вот деньги за полгода вперед, которые она раздобыла, продав свои драгоценности». С этими словами наглое создание отдало Ираиде Сергеевне конверт, в котором лежала большая сумма. Накануне Семен Юрьевич вручил ее дочери и велел заплатить за клинику. Коротков отдавал деньги за содержание Кати, но сам никогда не появлялся в голубом солнце. Отдав Ираиде Сергеевне конверт, Ирина молитвенно сложила руки. «Понимаете, мне некуда идти. Можно я поживу у вас, на раскладушке, в одной комнате с Катей?» Ираида Сергеевна заколебалась. Но Ирочка очень хорошо разбиралась в людях, поэтому быстро добавила: «Я буду сидеть очень тихо. Днем уйду на занятия. Появлюсь только вечером. Стану сама убирать Катюшкину палату. Мне бы месячишко перебиться, а потом я как-нибудь выкручусь». И Ираида Сергеевна согласилась. «Значит, Ира жила в голубом солнце?» «Именно!» «Но зачем?» Нора прищурилась. «Ты еще не понял, что сия девица интересуется лишь деньгами? Историю с Романом, преподавателем института УПИ, и его женой Ольгой припоминаешь?» Я кивнул. «Ира, — продолжала Нора, — подумала, что из молодого, талантливого доктора наук выйдет отличный муж. То, что у него имеется законная супруга, ее совершенно не смущало. Да и Семену Юрьевичу зять мог прийтись по вкусу, он вполне соответствовал амбициям Короткова. Выдать замуж дочку за ученого — это хорошо. Пусть все лишний раз убедятся, как шоколадно живет Семен Юрьевич. Чтобы заполучить Романа, Ирочка идет уже протаренным путем, пишет от лица Ольги письмо к несуществующему любовнику. Она, правда, перекатывает из учебника стихотворение Гейне, ошибается, но даже это не помешало Роману целиком и полностью поверить посланию. Если бы Роман не зазевался на рельсах и не попал под поезд, Ира, скорее всего, сумела бы довести дело до свадьбы. Но судьба распорядилась по-иному.